но у него можно многому научиться. Вот я и учился. А у вас сделать этого не хватило ума. Мне было бы стыдно подхалимничать, как это делали вы. Чем бы это потом не увенчалось? Подхалимничать? Какое неприятное слово. Я смотрю, Инжестри, вы так ничему и не научились в нашей труппе. А ведь ходили на те же репетиции и представления владителя Балантре, что и я. Вы не помните тот великолепный момент, когда сэр Джон в роли мистера Генри говорит своему отцу: «Для всего можно найти парные слова. Слово, которое возвышает, и слово, принижающее. Моему брату не победить меня словами. Ваше слово для описания моего отношения к сэру Джону — подхалимаш. Мое — подражание. Я думаю, мое — лучше. Ваше слово — бесчестное. Вашим подражанием, как вы его называете, вы просто сожрали старика. Даже косточки обглодали. У вас все пошло в дело. Это был омерзительный процесс. Роли — он был моим кумиром. Ну да. А быть вашим таким, каким вы тогда были, кумиром, означало посадить себе на шею кошмарного вампира. Вы пожирали его индивидуальность, его душу. Потому что иной души, кроме актерской индивидуальности, у него не было. Вот уж точно, вы были двойником. Такого двойника прекрасно поняли бы Достоевский и По. Когда мы встретились в Зоргенфрее, я почувствовал у вас что-то знакомое, а когда вы начали играть, я сразу же понял, в чем дело. Вы были Фетчем сэра Джона. Но, клянусь, только сегодня, когда мы сели за этот столик, я понял, что вы Мунго Фетч. Удивительно. Я узнал вас сразу же, хотя вы за прошедшие 40 лет и приобрели какие-то пиквицкие черты. И только и ждали случая, чтобы нанести мне удар в спину. Удар в спину! Хм. Все время эти преувеличения. Неужели у вас нет чувства юмора, мой милый? Юмор в руках такого человека, как вы, — это отравленный клинок. Люди говорят о юморе так, словно это сплошное удовольствие. Кусочек сахара в кофе жизни. У каждого свой юмор. А ваш? Все равно, что гнилым ногтем царапнуть по коже. Господи ты, боже мой! — обронил Кинг Ховн. Инжестри, бледный как мел, повернулся к нему. — Это что еще должно значить? — То, что и значит. Господи ты, боже мой! Уж эти мне умники, что так тонко чувствуют слова, ни себе, ни другим не дадут ни минуты покоя. В чем, собственно, дело? Вы знали друг друга в молодости и не очень друг другу симпатизировали. И вот теперь Роли бросает все эти трескучие обвинения, вампиры, гнилые ногти, а Магнус подзуживает его, чтобы он выставлял себя дураком и провоцировал драчку. Здорово. Мне нравится. Отличный подтекст. Ну так продолжайте, не томите душу. Мы добрались до того момента, когда матушка Роли отправилась с визитом за кулисы. Я хочу узнать, что было дальше. Мысленно я это прекрасно представляю. Цвет, ракурс, освещение — все. Продолжайте и оставьте все личное. Никакой реальности оно не имеет, кроме той, что могу придать ему я или кто-нибудь вроде меня. А меня в настоящий момент это субъективное дребедень не интересует. Мне нужен сюжет. Входит матушка Роли. Что дальше? Уж если матушка Роли такая деликатная тема, может быть, сам Роли вам и расскажет, — сказал Айзенгрим. И расскажу. Моя мать была очень славной старушкой, хотя я в то время по глупости и недооценивал ее. Как объяснил Магнус, я тогда был о себе слишком высокого мнения. Это беда университетского образования. Молодой человек в университете живет в тепличных условиях, а потому так легко и теряет всякое представление о реальности. Мои родители были отнюдь не голубых кровей. Отец владел антикварной лавкой в Норвиче и был вполне доволен этим, поскольку достиг большего, чем его отец, который держал мебельную лавку и похоронную контору одновременно. Оба мои родителя восхищались сэром Джоном. Они стали его поклонниками задолго до того времени, о котором разговор, даже до Первой мировой. И они сделали одну чудную вещь, которая привлекла к ним его внимание. Они обожали владителя Балантре. Это была их пища духовная, всякие старинные штучки, романтика. Я искренне верю, им нравилось продавать антиквариат, потому что они считали это романтичным. В молодости они ходили на владителя 10 раз и так любили его, что записали всю пьесу по памяти. Не думаю, что запись была точной, но так или иначе они сделали это и послали рукопись вместе с восторженным письмом сэру Джону. Что-то вроде дани восхищения от поклонников, чью тусклую жизнь он соизволил осветить. В молодости я в это даже поверить не мог. Теперь-то я кое-что понимаю. Поклонники, чтобы хоть как-то приблизиться к своему кумиру, делают самые странные вещи. Сэр Джон написал им в ответ любезное письмо, а когда оказался в Норвиче, заглянул в их лавку.